Глава 26. «Пожалуйте, ваше сиятельство, ожидают», — сказал ласковый жирный швейцар большого дома Корчагиных, отворяя бесшумно двигавшуюся на английских петлях дубовую дверь подъезда. «Кушают, только вас велено просить». Швейцар подошел к лестнице и позвонил наверх. «Кто-нибудь есть?» — спросил Нехлюдов, раздеваясь. «Господин Колосов да Михаил Сергеевич». «А то все свои», — отвечал швейцар. С лестницы выглянул красавец-лакей во фраке и белых перчатках. «Пожалуйте, ваше сиятельство», — сказал он. «Приказано просить». Нехлюдов вошел на лестницу и по знакомой великолепной и просторной зале прошел в столовую. В столовой за столом сидело все семейство за исключением матери, княгини Софьи Васильевны, никогда не выходивший из своего кабинета. Вверху стола сидел старик Корчагин. Рядом с ним, с левой стороны, доктор. С другой — гость Иван Иванович Колосов, бывший губернский предводитель, теперь член правления банка, либеральный товарищ Корчагина. Потом с левой стороны мисс Реддер, гувернантка маленькой сестры мисси и сама четырехлетняя девочка. Справа и напротив — брат мисси, единственный сын Корчагиных, гимназист шестого класса Петя, для которого вся семья, ожидая его экзаменов, оставалась в городе. Еще студент-репетитор. Потом слева Катерина Алексеевна, сорокалетняя девица Славяна Филка. Напротив Михаил Сергеевич или Миша Телегин, двоюродный брат мисси. И внизу стола сама мисси и подле нее нетронутый прибор. «Ну вот и прекрасно. Садитесь, мы еще только за рыбой». С трудом и осторожно жуя вставными зубами, проговорил старик Корчагин, поднимая на Нехлюдова налитые кровью без видимых век глаза. «Степан!» — обратился он с полным ртом к толстому величественному буфетчику, указывая глазами на пустой прибор. Хотя Нехлюдов хорошо знал и много раз и за обедом видал старого Корчагина, нынче как-то особенно неприятно поразило его это красное лицо с чувственными смакующими губами над заложенной с жилет салфеткой и жирная шея. Главное, вся эта упитанная генеральская фигура. Нехлюдов невольно вспомнил то, что знал о жестокости этого человека, который, бог знает для чего, так как он был богат и знатен, и ему не нужно было выслуживаться, сёк и даже вешал людей, когда был начальником края. «Сию минуту подадут, ваше сиятельство», — сказал Степан, доставая из буфета, уставленного серебряными вазами, большую разливательную ложку и кивая красавцу-лакею с бакенбардами, который сейчас же стал оправлять рядом с мисси нетронутый прибор, покрытый искусно сложенной крахмаленной с торчащим гербом салфеткой. Нехлюдов обошел весь стол, всем пожимая руки. Все, кроме старого Корчагина и дам, вставали, когда он подходил к ним. И это обхождение стола и пожимание рук всем присутствующим, хотя с большинством из них он никогда не разговаривал, показалось ему нынче особенно неприятным и смешным. Он извинился за то, что опоздал, и хотел сесть на пустое место на конце стола между мисси и Катериной Алексеевной, но старик Корчагин потребовал, чтобы он, если уже не пьет водки, то все-таки закусил бы у стола, на котором были омары, икра, сыры, селедки. Нехлюдов не ожидал того, что он так голоден, но, начавший есть хлеб с сыром, не мог остановиться и жадно ел. «Ну что же, подрывали основы?» — сказал Колосов, иронически употребляя выражение ретроградной газеты, восстававшей против суда присяжных. «Оправдали виноватых, обвинили невинных, да?» «Подрывали основы», — повторил, смеясь, князь, питавший неограниченное доверие к уму и учености своего либерального товарища и друга. Нехлюдов, рискуя быть неучтивым, ничего не ответил Колосову и, сев за поданный дымящийся суп, продолжал жевать. «Дайте же ему поесть», — улыбаясь, сказала мисси, этим местоимением «ему», напоминая свою с ним близость. Колосов, между тем, бойко и громко рассказывал содержание возмутившей его статьи против суда присяжных. Ему поддакивал Михаил Сергеевич, племянник, и рассказал содержание другой статьи той же газеты.